Злобин спокойно положил бинт, оставил флакон с коллодием. «Раз не взорвалась, значит и не взорвется. А если замедленного действия, надо ее убрать». Он вышел, строгим голосом окликнул санитара, заскочившего в ближнюю воронку. Вдвоем они отрыли бомбу, с помощью подоспевших солдат оттащили ее в сторону и возвратились в землянку, где находилось десятка четыре тяжелораненых. Но едва перешагнули через порог, раздался гул взрыва. «Нехорошо, братец», — сказал тогда Злобин санитару. «Вместо того, чтобы сразу действовать, ты поднимаешь панику». «Ведь я не сапер, а бомба могла оказаться и в тонну весом». «Тем более, значит, раненых пришлось бы выносить». Злобин не видел лейтенанта, которому сделали ампутацию. «Неужели ничего нельзя было сделать?» «Поздно. Вы представьте». И Иван Иванович все еще под впечатлением тяжелой операции стал рассказывать. «А я все-таки оставил бы ему культю пониже», — упрямо сказал Злобин, не считаясь настроением товарища. «Невозможно, Леонид Алексеевич. Крепитация ощущалась даже вот здесь». Иван Иванович показал место на своей ноге. «Но у меня были такие случаи. Применял открытое, без повязки, лечение ампутационной раны с постепенным натяжением кожного лоскута и мышц». «А палатная инфекция?» С живым интересом к известному в хирургии, но не применявшемуся на практике методу, спросил Аржанов. «Не опасно. Наоборот, открытый доступ воздуха и свободный отток выделений из раны убивают гангрену». «Сколько же придется держать раненого в госпитале?» «Очень долго. Здесь в условиях отступления трудно, конечно». «Но вот видите», — слабо оправдывался Иван Иванович. «Можно было бы наложить под повязку нити для натяжения и срочно отправить раненого на транспортном самолете в Саратов. В саратовском госпитале есть хирург, с которым мы в этом методе единомышленники». «Ах, черт возьми», — сказал опечаленный Иван Иванович. «Если бы я знал раньше!» И снова он подумал о беспомощности медицины. «Отрезать недолго, а вот пришить...» «Почему тут началась гангрена? И ранка-то пустяковая была, ведь какие страшные бывают ранения, и ничего обходится. Даже при наличии анаэробных бактерий в ране не все заболевают гангреной. Значит, существует какой-то контрудар в организме, подавляющий инфекцию. Значит, если организм не справляется, надо ввести в него батальоны, атакующие бактерию, создать этот необходимый контрудар. Задача – обойтись без ампутации при гангрении, а то до сих пор ампутация остается на первом плане». 30. Лицо Ларисы, полузакрытая маской, мелькнуло над одним из столов, и от ее беглого, ласкового взгляда на душе у Ивана Ивановича потеплело. Он вздохнул свободнее, пошел мыть руки, но снова обернулся в сторону Фирсовой. Она уже была погружена в работу. Сделано еще несколько операций. Нет-нет, да и звучали в ушах хирурга слова, сказанные Ларисой накануне. «Правда то, что мы вместе». «Да, это прекрасная правда». «Пусть не вовремя пришло чувство», — думал он. «Пусть и счастья не будет, но как дороги для меня наши встречи, что я на все согласен, лишь бы ты не пожалела о знакомстве со мной». В час дня в операционную зашел Решетов, постоял у столов, понаблюдал, потом тихо сказал: «Плохи наши дела на Дону». Иван Иванович строго взглянул на него. «Почему?» «Немцы прорвали оборону, и наши отошли на левый берег, на последние рубежи перед Сталинградом». Аржанов не успел собраться с мыслями, его поразило выражение лица подходившей Ларисы, у нее был очень расстроенный вид, не сурово нахмуренный, не сердитый, а растерянно подавленный, и что-то жалкое вздрагивало в уголках рта, казалось, она вот-вот заплачет. «Что с вами, Лариса Петровна?» «Я... «Мне принесли сейчас письмо. Моя семья все еще не эвакуировалась из Сталинграда, заболела мама». «Поезжайте немедленно», — приказал Решетов. «Даю вам отпуск на 5 дней. Отправляйтесь с первой попутной машиной, а я тут все оформлю». «Спасибо». Лариса повернулась к двери. «Лариса Петровна». Иван Иванович так и рванулся за нею. «Может быть, я чем-нибудь помогу?» «Нет, я должна сама. До свидания, дорогой мой человек. Не провожайте меня, вам некогда, и я тоже страшно спешу. И если бы вы знали, до чего мне нехорошо и неспокойно». Едва Лариса вышла, доктор затосковал. «Хоть беги следом». С трудом он заставил себя работать. Раненые поступали один тяжелее другого, и скоро хирург починил в нем все остальное. Радостная искорка погасла. Вчерашние слова Ларисы вытеснялись другими. «Страшно спешу. Если бы вы знали, до чего мне нехорошо и неспокойно». Ее уже нет, и это была новая жестокая правда. Обедать Иван Иванович не пошел, есть не хотелось. Но примерно в 17:00 томительное беспокойство заставило его выйти из операционной, хотя бы издали взглянуть на место, где вчера стояли с Ларисой. Нехорошо ей. Неужели раскаивается, сожалеет о своих словах? Нет-нет, она ведь сказала на прощание: «Дорогой мой человек». Теперь в душе Ивана Ивановича господствовала одна Лариса. Он думал о ней, видел ее перед собой как наяву. Вот идет, говорит, улыбается. Только ему так улыбается она. Выдалась минута удивительной тишины. Солнце светило, запах полыни, теплое дыхание степи веял в лицо. Хирург хотел было вернуться в операционную, но в это время где-то за его спиной грохнул взрыв невероятной силы. Охнула вся степь, будто раскололась она, истомившаяся от жажды. И из неведомых глубин раздался нескончаемый, все нараставший гул. «Ведь это в Сталинграде. Неужели там бомбят? А Лариса? А ее семья?» Доктору показалось, что земля заколебалась под его ногами. Но она в самом деле колебалась. Мысль о раненых заставила Ивана Ивановича поторопиться в операционную. Он шел, слушал адский гул, похожий на беспрерывный грохот внезапно проснувшегося вулкана, и не мог представить, что же происходило. Со стороны поселка быстрыми шагами спешил очень бледный Злобин. «Два тяжелых известия сразу!» — еще издали крикнул он. «Фашистские танки проскочили к тракторному заводу, а сейчас начался небывалый воздушный удар по Сталинграду. Куда я иду? Работать, как и вы, не допускать же, чтобы наши люди здесь истекали кровью». «Здесь? А в Сталинграде?» И еще два дорогих друга вспомнились доктору Аржанову. Денис Антонович Хижняк, опять отчисленный в распоряжении санчасти гвардейской дивизии, и Варенька Громова. 31. Тихой августовской ночью чуть слышно шевелится у берега сонная вода. Не поймешь, где небо, где земля. Всюду неоглядно светятся, переливаются звезды. Еле ощутимый ветерок, играя, проходит по звездным этим просторам и невольно расширяется грудь в глубоком вздохе. Варвара сбросила гимнастерку, сняла сапоги и пошла по прохладному песку. Вода показалась ей теплой, как парное молоко. Девушка потуже закрутила косы на голове и стала умываться, плеща в лицо полными пригоршнями. «Искупаться бы!» — мелькнула соблазнительная мысль. С помощью Наташи Чистяковой Варвара все-таки научилась плавать, но влезть ночью в черную глубину, да еще в одиночку, не решалась. Она представила, как ее подхватило бы и понесло на быстрине, как она спешила бы к берегу, захлебываясь и повизгивая от страха, точно щенок, выкинутый из лодки, и невольно отступила от воды. Одеваясь, девушка всмотрелась в далеко черневший правый берег, на котором раскинулся город. Там ни искорки, ни огонька. А дальше в степи, где уже идут бои, работает в полевом госпитале Иван Иванович. Острая тревога снова овладела сердцем Вари. Фашисты подходят все ближе. Ей тоже хотелось выносить раненых с поля боя и уничтожать врага, к чему призывали все плакаты у переправы. Вспоминая, как приходилось в тайге убивать рыси и даже медведя, подошедшего однажды к юрте, она брала автомат, прикладываясь к ложе смуглой от загара щекой, прижмурив глянцево-черный глаз, азартно целилась в пустую синеву неба. Днем и ночью Варя сопровождала раненых солдат на барже, ведомой буксиром через водный разлив. Подавала им пить, прикрывала от солнца, отхаживала тех, кому делалось плохо. Глядя на их страдания, она все сильнее ненавидела фашистов. Иногда ей становилось трудно дышать от этой ненависти. Но как нарочно на баржу, где она работала, недавно попали пленные, раненые эсэсовцы. Когда баржа была уже на середине реки, красноармейцы, оттеснив охрану, окружили немцев, чтобы выкинуть их в Волгу. Они порывались бить фашистов костылями, а Варя, тоненькая и легкая, яростно заслоняла гитлеровцев от побоев. Чуть не плача, она кричала своим бойцам: «Вы видите, мне самой противно подходить к ним, но они тоже ранены, и я не дам их бить». Солдаты даже растерялись от такого отпора и, притихнув, отодвинулись. Бесконечный поток беженцев тоже шел через переправу днем и ночью. Но у всех сложилось убеждение – город сдан не будет, и то, что за Доном шли ожесточенные бои и число раненых все увеличивалось, вселяло уверенность – армия не пропустит врага. «Да, мы не уйдем отсюда», – думала Варя, направляясь к своему пароходу-гаситель, на который она перешла после того, как «Ласточка» была выведена из строя. Теперь и быстроходный гаситель получил пробоину, и командир его, Трофим Петрович Чистяков, отец Наташи, спешно производил ремонт. «За тобой тут уже приходили, дочка», — сказал он Варе, вылезая вслед за механиком из отсека машинного отделения и вытирая руки ветошкой. От него так и несло запахом технического масла. Его седые усы, несколько вислый нос, то добрые, то сердитые темные глаза под твердым козырьком фуражки, манера говорить по телефону, когда он стоял на мостике, так же не похожим на мостик, как и телефон не походил на телефон, были теперь милы Варваре, как в свое время нравилось ей все в хижнике. Девушке не хватало семьи, и она льнула к друзьям по работе. С Чистяковым Варвара подружилась во время обратных рейсов в город, когда она возвращалась не на барже, забитой здоровыми бойцами и военной техникой, а на борту гасителя. Тут всегда тоже находилось дело. То надо проверить пароходную аптечку, то обучить матросов, как накладывать повязки и шины при оказании первой помощи, как пользоваться индивидуальным пакетом. «Кто за мной приходил, Трофим Петрович?» — быстро спросила Варвара. «Из эвакоприемника. Нужно сопровождать до Владимировки тяжело раненых командиров. Возьми вон хлебца мягкого. Только что получили ребята. Помидорчиков жонка моя принесла». На ходу, кусая ломоть свежевыпеченной пшеничной булки, Варвара быстро прошла по трапу. Надо было выполнять приказание. Неужели не мог Иван Иванович похлопотать о том, чтобы взять ее с собою? 32. Машина, обыкновенная полуторка, закрытая сверху и с боков коробом из фанеры, шла среди пышного пойменного леса. Черные во мраке купы деревьев сливались в дремучие чащи. Иногда они расступались, и в прогалинах светлели зеркала воды. Колеса звучно пересчитывали бревна мостов, людей в коробе обдавало речной свежестью и снова душила пыль большой военной дороги. На рассвете машина остановилась у наплавного моста через Ахтубу, главную водную артерию Займища, и долго ожидала своей очереди. Навстречу все шли и шли к волжским переправам войска. «Товарищ, везите нас осторожнее!» — Обратилась Варя к шоферу, заглядывая через окошечко в кабину. «Раненый ведь!» «Тут и так не раскатишься», – озабоченно ответил водитель. «Дорога занята военной техникой и мотопехотой. Хорошо, что кругом в займище лес, вроде и культурное укрытие. А дальше целина голая, один ковыль, солончаки да пахота, чугунные кочки. Вдруг налетит, начнет кидать. Степь эта, будь она неладна, пустая, страшная». Еще что-то приговаривая, шофер взвел машину на доски, положенные на длинный бревенчатый настил, плававший на воде и обнесенный по бокам перилами. Светлые брызги летели из-под тяжелых колес. Качался и мост, и машина, одолевавшая отдельные его звенья, примкнутые цепями. Варвара сидела точно на сетке, стараясь уберечь от толчков, веренных ее попечению раненых. Снова и снова думала об Иване Ивановиче. Во время встречи он поцеловал ее совсем не так, как при прощании на каменушке. Но было ли это выражением любви, которой желала Варвара? Почему он не хочет, чтобы она была с ним? Почему ни строчки не напишет? Нет. «Права, Наташа. Сейчас надо отбросить все личное». Но личное опять овладевало, и все стоял где-то рядом с Варей и улыбался Иван Иванович. Едва машина поднялась по улице на бугор, едва удалилась от Ахтубы, светлевшей в зелени поймы, как по сторонам дороги распахнулась степь без конца и края. Все вокруг обернулось пустыней. Желтые пески, верблюжьи колючки, седые глины солончаков. Заструились под знойным с самого утра солнцем голубые миражи, отражая в расплеснувшихся призрачных озерах телеграфные столбы, с гудением шагавшие по степи. Домики, похожие издали на кроны садов, а то и на кочаны капусты, над которыми точно седой заяц на дыбках. Ветряная мельница, медленно поворачивающая тяжелым деревянным крылом. Навстречу спешат, торопятся к переправе войска, танки и артиллерия. Пехота едет, поднимая въедливую густую пыль, ползущую рыже-бурыми клубами по шоссе и боковым проселкам. «Что за пылище ужасное! Сроду такое не видела!» — думала Варя, прислушиваясь к стонам задыхающихся раненых, то и дело увлажняя их спекшиеся губы и запорошенные лица сырыми марлевыми салфетками. «Милые вы мои! Стали от грязи, как арбузики полосатые!» И сама задыхалась от пыли, бьющей в нос, в горло, в глаза. «Вот мучение! Впору противогазы надевать, будто перину взбили дорогу, и все висит в воздухе!» От раскаленных солнцем машины танков, идущих почти в притирку в этой рыжей мгле, так и пышет жаром, бензином, масляной гарью. И было удивительно, как могли петь солдаты, проезжая мимо запыленных домиков степных поселков. Все молодежь, поют, а во взглядах печаль и большое раздумье. «Стоим на страже, всегда-всегда, но если скажет, страна труда. Врагом и скажем, нашу родину не тронь, а то откроем сокрушительный огонь». «Голубчики, родные!» — шепчут старухи, притулившиеся у калиток. «На подмогу идут!» — с тоской говорят солдатки. На привалах бегут девчонки, мальчишки, женщины, суют красноармейцам теплые булки, калачи, помидоры, тащат к рынке с молоком, вареные вкрутую яйца, арбузы, воду в ведрах и жбанах. «Бейте врага, ребятушки! Бейте его там хорошенько! Не пускайте фашиста на Волгу!» 33. Пробежав степью, дорога спускается опять к зеленеющей пойме. Мазанки из самана, тесовые домики под железными и соломенными крышами, районный центр Ленинск. Нелепо большие трубы, обмазанные глиной, напоминали Варваре камины родных юрт. Вдруг покажется вверху голова, повязанная темным платком, выдвинутся плечи. Держась грязными руками за деревянный край, остов трубы из неровно опиленных жердей, выглянет женщина. На груди ее на веревке котелок с глиной, окинет взглядом соседние крыши, синюю даль, и скроется. У дворов военные загорелые босоногие ребятишки, вокруг неимоверно пыльной площади белые каменные дома. Раньше жили местные богачи, а теперь здесь везде госпитали. Снова бурая степь и удушающая пыль, окатывающая волнами кабины и кузова машин, и снова возникает поселок на плоском горизонте. На окраине ни кустика. Шоссе входит в широкую серобурую улицу. Деревянные домики с тесовыми крышами кажутся обсыпанными золой. «У нас на переправе и то легче», — решила вконец измученная Варя, хрустя песком на зубах. «По крайней мере, воздух, когда не сильно бомбят». «Владимировна», — сообщил грузноватый здоровяк-шофер, пиная сапогом колеса машины. «Думал, спустил баллон. Нет, ничего». Он подтягивается повыше, заглядывает в короб самодельного автобуса. Красивая медсестра явно интересует его, и он старается завязать разговор. «Отсюда дорога на Баскунчак и грейдер на Астрахань. 300 километров. Жара, пески до сайгаки. Козлы степные шайками бегают». Сообщение никого не заинтересовало, и шофер, по-богатырски вздохнув, снова взгромоздился за руль. В госпитале, в большом деревянном здании бывшей школы, Варвара сдала раненых. «Поцелуй меня, сестрица», — попросил ее командир, раненый в голову. «Мне всю дорогу казалось, будто моя сестренка была со мной». Варвара, не задумываясь, поцеловала его. И раз уж так вышло, поцеловала она и полковника, у которого подскочила температура от того, что его растрясло в дороге и чуть совсем не задушило пылью. И красавца-старшину, раненого в живот, и ослепшего летчика, и обожженного моряка, и молодого казаха с перебитыми, уложенными в гипс ногами. «Ваша жизнь, надо сказать, тоже беспокойная. Не уснуть, не отдохнуть», — сразу заговорил шофер с Варей, севшей на обратном пути в кабину. «Между прочим, я сам с Баскунчака. Родился и вырос на соляных промыслах. У нас в озере воды нет, а сплошной пласт соли на всю глубину. Бело в берегах, аж как снег. Летом непривычному человеку чудно кажется, а шоферам красота. Ездят по соли, как по асфальту. Там и я начал гонять машину. Будем знакомы. Меня зовут Петя Ростокин. Трудная, однако ж, ваша работа, сестрица». Не то осведомился, не то опять посочувствовал он. «Война», — кратко напомнила Варвара. «Но ясно, война, всем достается», — согласился Петя Ростокин. «Между прочим, вы не глядите, что я такой комплектации. Мне только 24 года, просто с детства выпер, как на дрожжах». «Я и не гляжу», — успокоила Варвара, не поняв, впрочем, озабоченности спутника. «Я вот что бы ни ела, все равно не толстею». Петя покраснел, как спелый помидор. 34. «Хорошо то, что мало бомбил сегодня. Успели раненых разместить. С тех пор, как подошел к Сталинграду, каждый день здесь бомбят. Понятное дело, скопление войск, но мирных жителей больше того гибнет». Петя Ростокин переключил скорость, покосил на Варвару блестящим глазом. «Молчите. Ну, помолчите. Устали? Само собой разумеется». Разговаривая, он не то для форса, не то от самоуверенности, то и дело выпускал из рук баранку руля. «Неужели он ночью так же ехал?» — с досадой подумала Варвара. «Толстый, солидный человек, а трепач невозможный. Видно, у него горло луженое». «Вот давеча вы сказали насчет еды», — снова заговорил Петя Ростокин. Видимо, уязвленное самолюбие не давало ему покоя. «Полнота у меня от доброты, то есть от доброго характера. Где другой рассердится, я сроду нет». «Ох, надо вам жену завести сердитую», — спылила Варвара. Что же, сердитая — это неплохо. Лишь бы хорошая была. И себя хорошая, — пояснил Петя. И снова взглянув на спутницу, успел заметить, как дрогнул в мимолетной усмешке уголок ее маленького рта, особенно яркого, на измученном лице. «Вы, между прочим, не татарка по национальности?» — спросил он чуть погодя. «Татарка», — угрюмо буркнула Варя. «Тогда я могу вас заинтересовать». Но разговор был опять прерван. Военный регулировщик, подняв флажок, остановил машину и приказал Пете Ростокину вынуть из станков носилки и подвести до Средней Ахтубы целый взвод отставших пехотинцев. «А прошлой ночью мне в кабину старика глухонемого подсунули», — начал Петя Ростокин, едва машина тронулась с места. «Вот так наскучался я с ним». Варя не лучше глухонемого продолжала хранить упорное молчание. «Пусть поговорит, выдохнется, не на круглые же сутки заведен». Однако мысль, что шофер тоже работает круглосуточно, вызвала невольное сочувствие к нему. Из губ девушки сорвалось какое-то неопределенное восклицание. Обрадованный собеседник ее сразу так и взвился. «Вы обратили свое внимание на постройки в Цареве возле Ленинска? Их сделали из кирпича, взятого из города татарского хана, то ли Мамая, то ли Батыя. Ей-богу, тут была столица Орды. Тянулась верст на 60 по Ахтубе. А потом кто-то татар побил, город разорил и все замело песком. После стали раскапывать и строить из того кирпича дома. Говорят, 700 лет ему, а звенит, как стекло. Я пробовал, бил, ужас до чего крепкий». Петя Ростокин передохнул и сказал немножко робея. «Вы будто царевна из того города». «Хватит вам выдумывать», — оборвала Варя и поперхнулась от сухости в горле. «А чего мне выдумывать? Еще бы на вас одежду хорошую. При раскопках тут находили бусы всякие, сережки, браслеты. В 22-м году американцы приезжали, нанимали людей и разрывали курганы. В одном нашли они золотого коня с бриллиантовыми глазами». «Большого?» «Не так уж большого, но порядочного. А у вас какое семейное положение?» «Вам-то что?» «Ну, как же. Могу я поинтересоваться, как человек холостой?» Девушка нахмурилась. Сначала ее так и потянуло сказать, что она замужем и что муж ее находится на рубежах под Сталинградом. Но это показалось ей чуть ли не кощунством. «Слушайте вы, Петя Ростокин», — сказала она осипшим голосом. «Если вы скажете еще хоть одно слово, я вас презирать буду. Вы добрый. А я не добрая, я очень злая сейчас. Столько страдания, столько горя кругом, а вы треплетесь, как балаболка». После того в кабине установилось молчание. Только звонко пощелкивал мелкий щебень, ударяясь о низ машины. Догудели, натужно шумели моторы, гусеницы, колеса, медленно движущиеся в тучах пыли воинской техники. «Я молчу не потому, что вы меня пристыдили», — сказал Петя Ростокин, когда впереди забелели высокие дома Царева, сложенные в самом деле из кирпича древнего татарского города. «На страдания и горе я тоже нагляделся и сам о том понятия имею. А вот такую девушку славную как будто в первый раз вижу. Оттого и разговорился, оттого и замолчал, чтобы вы на меня совсем не рассердились». Варя ничего не успела ответить. На западе раздался оглушительный, ужасающий грохот и, разрастаясь, слился в сплошной дикий гул. «Что это?» — вскричала девушка. Петя Ростокин, тоже встревоженный, приостановил машину, да и движение на дороге совсем замедлилось. Шоферы, солдаты, танкисты напряженно смотрели на запад. Тот же яркий день светился над пыльными бурьянами, над сизыми плешинами солончаков также жгло солнце, ушедшее далеко за полдень, а гром гремел и гремел беспрерывно. Это в Сталинграде. Петя выскочил из кабины и растянулся на обочине, прислоняясь ухом к земле. Полное лицо его утратило добродушное выражение. Не то бомбят, не то артобстрел невозможный. Он ступил на подножку, рывком кинул свое могучее тело на сиденье. А ну, нажмем? Эх, ма, кабы попросторней было на шоссе. Когда въезжали в Ленинск, солнце казалось совсем мутным и красным. Так могло быть и от пыли, стоявшей над городком, но все ужаснее становился грохот на западе. «Да что же там происходит?» — думала Варвара с отчаянной тревогой в сердце. Сейчас она была готова лететь туда, сломя голову, как будто при ней события могли принять совсем другой оборот. Возле почты Петя Ростокин опять выскочил из машины и сразу вернулся. По телефону и радио сообщили: «Сталинград в опасности, с 5 часов началась бомбежка». Машина шла в общем потоке по степи, накрытой синим куполом неба, на котором с западного края клубилось теперь желто-сизое, местами черное облако. Но то был дым невиданного пожара. Горел Сталинград. 35. Город в опасности. Его разрушают. Он уже горит. Прекрасный, светлый город, окаймленный зеленью садов, высоко поставленный над величавой рекой, точно врезанный белизной стен в знойную синь южного неба. Сколько теперь раненых! Девчата, наверное, с ног сбились, а я тут езжу. Цел ли наш катер? Жив ли Трофим Петрович? Город бомбят, как же теперь воевать в нем? Кто не сгорит, задохнется в дыму. Люди побегут на берег, а немцы столкнут их в Волгу. «Неправда!» — кричит негодующий голос в душе Варвары. «Не столкнут! Мы ведь едем туда! Почему же побегут другие?» Ей вспомнился далекий весенний день в родном Наслеге и толпа якутов, высыпавших в поле, распаханная первым трактором. «Смотрите, люди!» «Важно», — сказал широкоскулый тракторист в красной сатиновой рубахе. «Смотрите и запомните. Я, якут Гаврила Слепцов, научился управлять машиной. Моего отца, Егора Слепцова, урядник насмерть забил нагайкой. Он зазвал к себе отца, будто оказал уважение, на самом деле хотел посмеяться, хотел удивить его новой штукой, которую купил в городе. Ту штуку, ящик с большой трубой, звали граммофон. Урядник поставил моего отца поближе и завел пластинку. Когда из трубы человечий голос закричал прямо в ухо отцу, старик испугался, хотел бежать и нечаянно толкнул подставку. Граммофон упал, труба помялась. Урядник ударил Егора по лицу толстой плетью, сплетенной, как бабья коса, и сразу выбил ему глаз. Он бил его долго, и никто не посмел заступиться за бедного якута. Егор Слепцов ползком добрался домой и ночью умер. Я его сын, не испугаюсь никакой машины, я вспахал наше поле трактором. Такую речь произнес перед колхозниками первый тракторист в Наслеге, где жила когда-то Варвара. Она тогда еще совсем девчонка стояла в толпе женщин, и чувство гордой радости распирало ее сердце. Не было больше урядников в тайге. Никто не смел даже замахнуться на таежного человека. И сама Варвара, хотя не умела управлять трактором, но тоже не боялась его. «А теперь мы должны не бояться ни танков, ни самолетов, которыми фашисты стараются запугать нас. Нам надо победить, иначе невозможно!» В Ахтубе красноармейцы молча высыпали из автобуса. Лица людей, толпившихся среди орудий и повозок у моста, напряжены и серьезны. Даже цирк, застрявший в тесноте у дороги со своими клетками на грузовых машинах, не привлекал ничьего внимания. Тигры и львы, точно перепуганные собаки, жмутся по углам, дрожа, слушают, как ворочается где-то гигантский обезумевший зверь, ревет своей глубокой утробой, сотрясая землю ударами могучих лап. И вот машина снова катится среди пышного леса поймы, который превратился теперь в сплошной военный лагерь. Багровое сквозь дым солнце скользит по краснеющим в зелени зеркалам проток. Краснотой отливают озера на заливных лугах, где травы, вымахавшие в пояс человеку, ложатся готовно под колеса и гусеницы, под ноги солдат, измученных зноем и страшной пылью. Вокруг раскидистых дубов и плакучих ветел, разодранных временем, окутанных живым серебром листвы, теснятся машины и танки. Везде, ожидая очереди на переправу, толпятся бойцы, а кроны дубов и серебро ветел над ними тоже отсвечивают багрецом пожара. Дед застыл возле шалаша на бахче и, открыв рот, оглушенный слитным громом сплошных взрывов, смотрит на запад. Воинская часть расположилась на привал возле походной кухни, но солдаты не пьют, не едят, стоят и смотрят на запад. Лес колодезных журавлей и обшитые тесом домики заречной слободы со ставенками, годными только для защиты от палящих лучей солнца, предстали перед Варей на дымном пологе. Теперь дым уже не казался сплошным облаком. Отсюда он виднелся плывущими вниз плотными клубами, струился, шевелился, прорывался снизу огромными языками огня. Многослойный дым близкого пожара. Буйно вьющиеся на ветру багряные полотнища пламени напоминали массу движущихся флагов. Грузовик вдруг мотнулся на ходу, точно его схватили за колесо и остановился. Лопнула шина. Не спросив о причине остановки, ни слова не сказав Варе Ростокину, Варвара подхватила свою санитарную сумку, выпрыгнула из машины и помчалась к Волге. Притихшие домики, оживленное движение вдоль заборов и плетней щели, забитые жителями, неугомонные наблюдатели-мальчишки. Еще один поворот, и Варвара выскочила на берег. То, что она увидела, потрясло ее совершенно. Она даже не представляла, что каменный город может так гореть, как будто он был построен из толстых сухих бревен. И вот пылал, пылал по всей гигантской дуге берега сплошным пожарищем на десятки километров. Немецким бомбардировщики, проносившиеся над ним и над Волгой, казались просто летящими черными головнями. Ни свиста бомб, ни отдельных взрывов не было слышно в ураганном реве. Теперь облако дыма стояло на той стороне в полнеба, а ниже ворочалась раздуваемая ветром сплошная масса огня. Казалось, город плыл куда-то над красными парусами. В глазах у Варвары тоже все поплыло, и она упала. Но это был лишь миг помрачения. Едва коснувшись земли, она вскочила, словно обожженная мыслью. Нужно немедленно действовать. Река несла багровые отблески огня, и на ней повсюду вставали и обрушивались тугие смерчи, разбрасывая обломки судов, били раскидистые фонтаны, кипели бугры белых брунов, выталкиваемые из глубины омутов, и среди этой взбесившейся воды, захлестываемые ею со всех сторон, шли бронекатера. Баржи крутились и исчезали в воронках чудовищных водоворотов лодки волгарей. Переправа, неся тяжелые потери, продолжала работать. Осмотревшись, Варя вдруг увидела свой гаситель. Он как раз собирался отходить от берега. Дымок бойко валил из его трубы. «Меня! Меня-то возьмите!» Отчаянно закричала Варвара, бросившись к мосткам. Но пароход уже отошел. Баржа, взятая им на буксир, тоже отчаливала, и между ее бортом и бревнами пристани темнела широкая щель. Девушка, не раздумывая, с разбегу прыгнула, и сразу несколько сильных мужских рук подхватили ее. Баржа была наполнена красноармейцами. 36. Лариса сидела в машине и угрюмо смотрела в окно, не обращая внимания на попутчиков, штабистов воинской части, которые тщетно пытались рассеять ее плохое настроение. Чем ближе подъезжала она к Сталинграду, тем тревожнее становилось на душе. Шагали навстречу на рытье окопов и противотанковых рвов отряды из рабочих, служащих и домохозяек. Шли и ехали на восток беженцы, передвигались войска. Встречное движение было значительно слабее, и Лариса подумала, все-таки линия фронта стягивается к городу. На ближних обводах кишел сплошной людской муравейник, хотя то здесь, то там вздымались черные кусты взрывов. Вот и город. Машина свернула с проселка и нырнула в общий поток, который медленно втягивался в улочку с маленькими деревянными домиками. Начиналась окраина. Взгляд женщины смягчился, она думала о встрече с детьми, там, в центре, в тихом переулке, возле Саратовской улицы. «Лукоморье — это да!» — зазвенел в ее в ушах родной голосок, и серо-голубые глаза сощурились с мечтательным и таинственным выражением. «Леший бродит, и русалка на ветвях сидит сказка, а кот ученый, правда, ведь животных дрессируют». Ласковая улыбка тронула губы Ларисы. «А Алешка-то, Алешка!» Так и закипело в ее душе. «Там русский дуб, там дубом пахнет!» «Чудовище ты мое! А вот бы показать их Ивану Ивановичу!» Дорога незаметно вошла в каменное русло из навечно построенных домов затейливой кладки со стенами в метр толщины, с железными балконами, лепными карнизами, с башенками и круглыми проемами на фронтонах. И новые многоэтажные постройки замелькали по сторонам. Лариса вспомнила свой недавний приезд сюда, впечатление мирной жизни. Фруктовый киоск, заваленный яблоками, арбузами, дынями и ящиками алеющих помидоров, привлек ее внимание. Она подумала, что хорошо бы купить маленьких сладких дынек сорта «Колхозница». Как раз произошел затор на улице. Машина застряла между грузовиком и бестаркой, запряженной валами, и набитой разным домашним скарбом. И точно кто подтолкнул Ларису? «Я сейчас», — сказала она полковнику, открывая дверцу. Быстро купила две желтые душистые дыни и побежала обратно. В это время все вокруг нее задвигались и тоже побежали, оглядываясь на юго-запад и крича: «Немцы! Немцы!» Лариса посмотрела в ту сторону, и сердце у нее замерло. Над Дай-горой, как грозовая туча, выплывали немецкие самолеты. Их было так много, что небо сразу стало серым. «Бомбардировщики Хенкель-111!» — крикнул кто-то. Самолеты надвигались с воющим гулом, накрывали город, тяжело колыхаясь, точно дрожа от нетерпения, заполняли и затемняли синеву воздушного пространства. Послышался свист бомб. Это вывело Ларису из оцепенения. Залп зениток, стоявших вблизи, раздался в ее ушах. И она увидела штабиста, сердито махавшего ей из машины. Теперь народ бросился в рассыпную, в подвалы домов, в щели. Взрыв бомбы ухнул впереди. Машина сходу свернула с развороченной улицы в переулок. «Смотри, задавишь кого-нибудь, куда гонишь?» С неожиданным спокойствием сказал шоферу полковник. «Как знать, может, ты под бомбу торопишься». Бомбы уже ложились повсюду. Многоэтажный дом на углу покачнулся и вывернулся наизнанку, будто гнездо картофеля, подкопанное сильным ударом лопаты. Рядом повалились стены другого здания, крыша его вздулась и, опережая весь падающий корпус, рухнула в облако клубящейся красной пыли. Машина круто развернулась и нырнула в соседнюю улицу, затянутую дымом. Здесь тоже шатались и падали дома, бежали люди, обезумевшие от горя и ужаса, и багровые языки пламени выбрасывались из проемов окон, выдранных взрывами. Новый завал преградил дорогу машине. Неслыханный разгром и гульбище огня охватили весь город. «Я пойду пешком!» — крикнула Лариса, изнемогая от душевной боли. «Сейчас выберемся к центру, оттуда вам будет близко», — сказал шофер. «Мы можем захватить на переправу вам больную матушку и детишек», — предложил полковник. Машина двинулась назад, еще раз свернула в переулок. Обломки кирпича так и барабанили по ее кузову. Лариса задыхалась от жары, от дыма и известковой пыли. Или эта тоска смертная душила, хватала за горло. 37. Вне города стоял еще белый день, а на улицах сделалось темно от черных туч дыма от клубов пыли. Как ночью колыхали, сталкиваясь свет и тени пожаров. Четырехэтажное здание госпиталя на Московской улице было охвачено пламенем. Деревянные казармы, где помещали санитарные взводы, тоже горели. Дружинницы спасали медикаменты, тащили ящики, бутылки, тюки ваты и марли, мешки с пакетами для перевязки. «Вот оно, наше оружие!» – охрипшим голосом крикнула Лина, подхватывая край тяжелого ящика. «Держи, Наташа!» Лину можно было бы узнать только по разлетевшимся рыжим кудрям, а недавно беленькое личико ее напоминало лицо арабчонка. «Госпиталь-то, раненые-то!» – кашляя от едкого дыма, повторяла Наташа. Растерянность, овладевшая ею в начале бомбежки, прошла. Теперь девушке хотелось только одного – везде успеть и всем помочь. Потом Наташа увидела, как из горевшего, такого знакомого дома выносили раненых, похожих на больших, испуганных детей. Горели верхние этажи, и дружинницы устремились туда. Навстречу по лестнице сползали со ступеньки на ступеньки те, кто мог двигаться. Багровые цветы огня метались за окнами, стекла которых вылетели от взрывов, и белье на раненых казалось розовым, а глаза на искаженных лицах вспыхивали, как угли. Сбежав в палату, девушки бросились к кроватям, стоявших у окон, и стали отодвигать их от рам, по которым суетливо бегали лохматые красные зверьки. Ветер вталкивал в комнаты клубы дыма, пыль рушащихся домов, раздувал ползущие с кровли огненные языки. Горело и в глубине здания. «Меня возьми, сестрица! Сестра, возьми меня!» Словно младенцы вопили раненые. Глаза у девчат разбежались, схватить и унести бы всех сразу. «Потерпи, голубчик!» — сказала Наташа ближнему бойцу. И откуда взялись силы? Взвалила его на себя, не разбирая, что у него болит, где болит, не сломается ли гипсовая повязка, и вынесла из палаты. На улице раненого подхватили другие люди и потащили на берег Волги, к переправе. Наташа снова в огонь и дым, и снова крик. «Меня возьми, сестрица!» И она хватала без разбору, взваливала, как мешок, на свои полудетские, трещавшие от тяжести плечи, но совсем не ощущала этой тяжести, когда спешила вниз по лестнице с терпеливо молчавшей живой ношей. С таким же упрямым ожесточением работали маленькая, но ловкая Лина, комиссар госпиталя, палатные сестры и врачи и курносая Томка, бывшая поварихой на переднем крае. И командир дружины Муслима Галиева. Вынесли раненых из одной палаты, из другой, из третьей. Потом загорелись перила лестницы, и дружинец больше не пустили в огонь. «Я не могу, там еще есть!» Наташа оттолкнула бойца пожарной команды и помчалась наверх. Оттуда слышались нечеловеческие стоны. Она ворвалась в коридор, но из высоких дверей вытолкнулся навстречу вихревой столб огня. Он вертелся перед отступившей девушке так, будто торжествовал, что отрезал ей путь к своей добыче. Наташа оглянулась. Выход на лестницу был уже закрыт. Пряча лицо от нестерпимого жара, она отступила к окну, рама которого была высажена взрывом, взобралась на подоконник и выглянула на улицу. Дружинницы растягивали над мостовой какие-то зеленые полотнища, точно собирались ловить неводом рыбу. Взгляды их были устремлены вверх. И вдруг человек в белом вывалился из соседнего окна и, перевертываясь, полетел вниз. Потом еще один и еще. «Раненых сбрасывают», — поняла Наташа и сжалась комочек, представив, как больно падать с такой высоты тому, кто перенес ранение и операцию. Но пламя уже подбиралось к ней. «Меня! Примите меня!» Звонко и надрывно закричала она, захлебываясь дымом. Одновременно она увидела, как вслед за пятым или шестым раненым мелькнула знакомая женщина в горящем комбинезоне. Черные стриженные волосы ее разлетались в стороны, точно крылья грача. И сразу все лица обратились к окну, на котором, скорчась как обезьянка, сидела Наташа. Дружинницы бегом потащили полотна к ней. Галиева выбросила раненых и выкинулась сама. «Вот молодец!» – подумала Наташа и тоже спрыгнула вниз. 38. Завал возле горевшего госпиталя снова преградил дорогу машине. «Я больше не могу так!» Лариса открыла дверцу и выскочила на мостовую, загроможденную обломками кирпича, щебня и погнутыми железными балками. Но мысль о больной матери снова остановила ее. Да и детишек легче на машине доставить к берегу. Кто знает, как они там сейчас. Внимание Ларисы привлекли раненые, которых выносили из горящего госпиталя медицинские сестры и дружинницы. Солдаты в повязках, на которых от напряжения проступила кровь, помогали им, таща к берегу полуодетых, беспомощных людей. Чувство воинского и гражданского долга подтолкнуло к ним женщину-хирурга, но страшная боль в сердце напомнила ей о другом долге. У лукоморья дуб зеленый. Большое, уже обожженное дерево рухнуло поперек улицы, срезанное осколком авиабомбы. Оно еще раз преградило путь машине. Свалился дуб, и каким страхом наполнены теперь детские глаза. «Алешка-то, Алешка!» – застонала в душе Ларисы. «Доктор, кого вы ищете?» – громко обратился к Ларисе один из легко раненых солдат. «Смотрите, ребята, это наша товарищ Фирсова!» «Правда она?» Почерневшие от копоти лица солдат, узнавших своего фронтового хирурга, оживились. «Куда вы, Лариса Петровна?» Она с трудом выговорила. «Дети! У меня дети здесь, в городе!» «Это ваша машина?» – спросил лейтенант с повязкой на голове. Она молча кивнула. «Ребята, взяли!» – закричал он, и сразу десятка-два солдат поспешили на помощь к штабистам и на руках перетащили машину через груду щебня. С той же суровой готовностью они откинули в сторону упавшее дерево и пустились бегом обратно к госпиталю. Лариса посмотрела им вслед и снова замерла, увидев, как из окон верхнего этажа один за другим выкидывались раздетые люди. Падая, они тяжело перевертывались в воздухе, и белье на них казалось то черным, то розовым. «Что же это такое?» «Раненых выбрасывают», — ответил ей попутчик-полковник. «А это сестренки прыгают. Давайте в машину». Но прежде чем сесть в машину, Лариса увидела подбегавших дружинниц. Среди них она узнала Наташу Чистякову. Та бежала еще не опомнясь после прыжка и кричала, размахивая руками. «Ребята, нам сказали, у вас дети остались. Мы вам поможем, если что. Езжайте, я знаю, где». 39. Мальчик лет трех не мог никого дозваться. Его оставили одного на минуточку. Мать ушла за хлебом, сестренка выскочила на улицу за мечом, который она уронила с балкона. Потом раздался шум, какого малыш еще никогда не слышал. От страха он залез под кровать и долго стоял там на четвереньках, ждал, когда же придет мать. Она не возвращалась. Что-то сверкало за окнами, в разбитые кем-то стекла дул горячий ветер, вещи в комнате сами двигались, с потолка сыпались песок и белые камни. «Мама!» С этим отчаянным призывом малыш торопливо выбрался из-под кровати и в одной рубашечке, топая по колючему полу босыми ножками, побежал к двери. Она была закрыта. Тогда он вспомнил о мече и сестренке и с плачем выбежал на балкон. «Девочки!» — крикнула Галиева, взглянув на двухэтажный дом, уже покосившийся от взрывов. «Там ребенок! Я возьму его, а вы бегите к Фирсовой!» С этими словами Галиева опередила девчат, и на глазах у них вбежала в подъезд как раз перед балконом, где стоял мальчик в белой рубашечке. Но только она вбежала, под домом блеснул огонь, и густое облако дыма заволокло все. Не сговариваясь, дружинницы и Лариса со своими попутчиками бросились туда. Под рельсами обрушенной лестницы они с